Глава третья. Тяжелые дубовые двери лицея номер 13 распахнулись, выпуская наружу живой поток из учеников. Эмоции на их лицах были совершенно разные, от безудержного восторга на одних и до горького отчаяния на других. Кто-то кричал от счастья, подбрасывая в воздух свой планшет, кто-то тихо плакал, прямо там, садясь на лестницу или прислонившись к холодной стене, а кто-то с каменным лицом пробивался через толпу, не глядя по сторонам. Если честно, мне кажется, что у нас в школе все проходило менее эмоционально. Хотя от нашего экзамена у многих зависели жизни, а тут что? Что они теряют? Стыдно будет смотреть мамочке и папочке в глаза? Зная, какой уровень коррупции в империи, я точно понимал, что пара нужных встреч, и каждый из них в любом случае поступит в академию. Куда они денутся? Забавные они, дети аристократов. Я стоял за углом в тени лицея, сжимая в руке лапу огромного белого медведя и вглядывался в пеструю толпу, пытаясь разглядеть знакомые лица. В очередной раз, когда я выглянул из-за угла, наши взгляды встретились. Ирина стояла на верхней ступеньке мраморной лестницы. Ее глаза сияли ярче солнца. Увидев меня, лицо девушки озарила такая радость и улыбка, что я сразу понял, она все сдала. Ирина побежала за угол ко мне и, только завернув, закричала «Лёша!». Ее голос, чистый и звонкий, прорезал гул толпы. Он был намного громче всех остальных звуков. «Лёшка! Я сдала! Сдала!» Она не бежала. Нет. Она летела, как ласточка, стремительная и невесомая, и буквально запрыгнула ко мне на шею, обвив ее руками. Я инстинктивно обнял Ирину одной рукой, другой удерживая огромного плюшевого медведя. Это было неожиданно для меня. Обычно она всегда старалась контролировать эмоции, но сегодня была максимально открытой. «Я сдала на 150 баллов из 150, максимальный результат, представляешь? Все было не зря. Я не зря готовилась. Наконец-то. Как груз с плеч. Фух!» Выдохнула она мне прямо в ухо. «А ты что, сомневалась? Я вот никогда в тебе не сомневался. С первого дня, как мы встретились, знал, что ты самая умная девушка». Сказал я, искренне чувствуя, как ее волосы пахнут чем-то цветочным. «Ты у меня молодец, княгиня. Лучшая из лучших». Она, наконец, отпустила меня, отступив на шаг, но ее глаза все еще сияли. Щеки покрыл легкий румянец. Я чувствовал, что ей очень приятно, когда я называю ее «моя княжна» или «моя княгиня». Неважно, думаю. Главным тут было слово «моя». Вспомнил про игрушку, которую все это время держал в своей левой руке. «Вот, познакомься. Я протянул ей медведя. Твой новый телохранитель. Будешь с ним готовиться к следующим экзаменам, и он всегда будет оберегать тебя в те моменты, когда меня нет рядом. Надеюсь, в будущем эти моменты станут очень редкими». «Ой, что это у нас тут такое?» Ее глаза округлились от восторга. «А слона-то я и не заметила. Какой он огромный! Спасибо тебе большое!» Ирина прижала к себе игрушку, и ее лицо утонуло в белом меху. «Я назову его Лёшка, в твою честь. Ты же не против?» «Могу ли я, простой торговец, перечить княгине?» «Конечно же, я согласен», — сказал ей. Я не мог сдержать улыбку, глядя на ее детскую, неподдельную радость. В этот момент все проблемы, и север, и полиция, и подпольный бизнес, отступили на второй план. Я в очередной раз осознал, что такого, как с Ириной, я не чувствовал больше ни с кем. Да, с Настей Ли была страсть, просто безумная страсть. Она умная девушка, целеустремленная, с сильным характером. Но только рядом с Ириной я могу расслабиться настолько, что все проблемы отходят на второй план. Такого у меня точно не было в те моменты, когда я был вместе с Настей Ли, например. Это были совершенно другие чувства. И именно это меня так сильно тянуло к Ирине. И тут из-за спины раздался знакомый голос, мерзкий, высокомерный. Именно он разом разрушил всю идиллию, которая царила в этот момент. Как же не вовремя был этот поганый уродец. «Ирина, а что ты тут делаешь с ним? Эй, ты! Кажется, я говорил тебе, чтобы ты тут больше не появлялся, оборванец. Что ты тут забыл, тем более с княжной?» Раздался голос сзади меня. Я медленно обернулся, с трудом сохраняя внешнее спокойствие, но в душе у меня горело пламя от ярости. «Сука, ты пожалеешь, что оказался сейчас тут?» Но, конечно же, это был он. Чертов Николя Третьяков. Этот мелкий, ядовитый ублюдок. Этот мелкий барончик с огромным комплексом неполноценности. Честно говоря, я уже успел забыть о его существовании в этом мире. Он вызывал интерес только в тот момент, когда были нужны его деньги, и все. Дальше он был мне абсолютно бесполезен, но всегда появлялся и жужжал, как надоедливый комар над ухом. Скажите, вот зачем он мне нужен? Не нужен от слова совсем. Последние недели вывели меня на уровень повыше, и такие, как Николя, были просто фоном, не иначе. А теперь он в очередной раз пытается меня задеть, да еще и при Ирине. Такое нельзя было пропускать мимо ушей. Ох, сейчас будет весело, мать твою. «Эй, и что ты смотришь? Почему молчишь?» Продолжал он со злобной усмешкой, подходя ближе. «Язык тебе, что ли, отрезали за то время, что мы не виделись? Я еще раз спрашиваю, что ты тут делаешь? Ты вообще понимаешь, где находишься? Я тебе что непонятного сказал?» «Ну, сукин сын, ты сам напросился. Давно пора было показать, где твое место. Готовься. Ирина, подожди, пожалуйста, меня тут две минутки». Тихо сказал я, не отводя взгляда от Николя. Он стал для меня целью номер один. «Алексей, может, лучше не надо? Давай просто отойдем подальше от него. Пожалуйста». Ее голос прозвучал немного тревожно. «Не обращай на него внимания. Он не стоит этого. Нам же не составит труда отступить. Алексей». «Ирина, все хорошо, ты чего? Не переживай ты так, просто мужской разговор. Ничего серьезного, честно». Успокоил я княжну Николина. Я медленно, не спеша, направился к Николя. Он был чуть выше меня, но в его лице легко читалась неуверенность, которую он пытался скрыть напускной бравадой. Когда между нами остался всего шаг, я остановился, посмотрел ему прямо в глаза. Долго. Ждал, пока он отведет взгляд в сторону. Так и вышло. Слабак. «Ну и? Чего ты смотришь так на меня?» — пыркнул он. «Готов извиняться за то, что не послушал моего указа и снова пришел сюда? Да и что ты забыл рядом с той, кого я хочу позвать на выпускной? Как тебя там зовут? Саша? Миша?» Вместо ответа моя рука молнией метнулась в его сторону и сжала горло юного аристократа. Не с целью задушить, нет, а чтобы продемонстрировать силу и полный контроль ситуации. Его глаза округлились от шока и мгновенно налились страхом. Нужно было показать, с кем этот ублюдок имеет дело. «Слушай сюда, черт ты глупый». Мой голос прозвучал тихо, но с такой ледяной сталью, что он замер. «Я тут со своей девушкой стою, если ты не заметил. Шансов у тебя пойти с ней на выпускной просто ноль. Мы празднуем ее победу. Она сдала экзамен на максимальный балл, что тебе точно никогда бы не удалось, Баклан. А ты лезешь в мою жизнь, как гребаный таракан. Да как такой, как ты, может вообще мне указывать? Что ты хочешь? Чтобы я снял ботинок и прихлопнул тебя одним ударом? А? Ты только скажи, и я сразу же это сделаю, мелкий урод». Я наклонился ближе к его уху, так, чтобы меня слышал только он и никто больше. «Слушай меня внимательно и запоминай. Дважды повторять не собираюсь», — прошипел я. «Еще хотя бы раз ты посмеешь что-то подобное сказать в мой адрес или просто посмотреть в нашу сторону, я лично увезу тебя в багажнике на свой район и закопаю в одном из подвалов, где тебя никто и никогда не найдет. Ты меня понял, баронишка? Надеюсь, на близком тебе языке объяснил, а?» Николя пытался что-то сказать, но издавал только хриплые и задыхающиеся звуки. Его лицо начало синеть. Я чувствовал, что он может потерять сознание. В его глазах был животный, панический ужас. Это был уже не просто страх. Он понял, что это не блеф, что я говорю абсолютно серьезно, и в случае чего обязательно выполню обещание. Думаю, на сегодня с него достаточно. Я разжал пальцы. Николя рухнул на одно колено, давясь кашлем и жадно хватая ртом воздух. Где-то 2-3 минуты он приходил в себя. Я этого не оставлю. Прохрипел он, поднимаясь и пятясь назад. Это теперь вопрос чести. Мы еще встретимся с тобой, Алексей. Ну вот видишь, оказывается, ты не такой тупой, как я думал. Даже имя мое запомнил. Только вот твоя честь — вещь сомнительная. Холодно парировал я. Стоит она дешевле грязи под моими ботинками. Так что невелика цена вопроса. Он, не сказав больше ни слова, развернулся и быстро зашагал прочь за угол, а дальше растворился в толпе как призрак. Хорошо, что никто не видел эту сцену. Все были заняты обсуждением итогов экзамена. Обычно, если что-то знает пара учащихся, завтра про это узнают все. Я глубоко вздохнул, разминая пальцы, и вернулся к Ирине. Она стояла все с тем же медведем в руках, и на ее лице читалась смесь небольшой тревоги и воодушевления. «Все хорошо, Алексей? Прошло именно так, как ты хотел?» — тихо спросила она. «Да, все просто отлично. Просто объяснил одному человеку правила приличия. Удивительно, что родители-аристократы не смогли воспитать этого мальчишку. О, смотри, кто там идет». Из-за угла появился Артемий Кайзер. Он шел неспешно, с характерной для него аристократической грацией, и на его лице играла легкая, узнаваемая улыбка. Артемий был доволен собой. Я уже знал это выражение лица. Он точно сдал экзамен и, видимо, на приличный бал. «Вижу, ты продолжаешь заводить тут новых интересных друзей, Алексей. Только что отсюда вышел Третьяков с красным хлебалом. У тебя прямо талант на это», — произнес он, подходя к нам ближе. Его взгляд скользнул в ту сторону, куда недавно сбежал Николя. «О, Артемий!» Я рассмеялся. Это была просто встреча старых знакомых. Обменялись парой теплых слов, не более. Дружить с ним я точно не собираюсь. У меня уже есть друг в этом лицее. Не переживай, я не ищу тебе замену. Ну, давай рассказывай, как экзамен? По «Прекрасно». «130 баллов из 150», — ответил он, пожимая мне руку, а затем с изящным поклоном приветствуя Ирину. «Вполне достойно, чтобы не опозорить фамилию. Поздравляю и вас, княгиня, с блестящим результатом. Я поражен. Максимальный балл. Очень достойный результат. Браво!» «Мерси, Артемий», — улыбнулась ему Ирина. «Ваш результат тоже весьма впечатляет. Думаю, вы точно вошли в топ-10 лучших». «Ну что?» — обвел я их взглядом. «Раз вы оба сдали этот интеллектуальный марафон, у меня есть подходящее предложение. Сходим вместе в кафе. Отметим как следует ваш успех. Что скажете? Как вам моя блестящая идея?» Артемий вежливо, но твердо покачал головой. «Ох, спасибо большое за приглашение, друзья. Но я прекрасно понимаю, насколько редки и драгоценны моменты, когда вы можете спокойно увидеться. Не хочу вам мешать и быть лишним на этой вечеринке. Вы празднуйте, наслаждайтесь обществом друг друга, а я, пожалуй, поеду отмечать с родными. Отец уже ждет с открытой бутылкой красного испанского вина». «Спасибо, Артемий, что понимаешь». Я с искренней благодарностью пожал ему руку. «На связи. Я тебе позвоню завтра». «Непременно буду ждать твоего звонка, Алексей». Кивнул он и, еще раз поклонившись девушке, направился к ожидавшему его автомобилю. Я повернулся к Ирине, которая смотрела на меня с легким смущением. «Ну что, княгиня, с тобой-то мы в кафе сходим? Может, в ту кофейню, где были в прошлый раз? Мне там понравилось, и, по-моему, тебе тоже». «Ой, да, совсем забыла, Алексей». Она вздохнула, и ее взгляд беспокойно скользнул в сторону парковки. «Дай мне пару минут, хорошо?» «Пару минут для чего?» «Мне нужно дойти до водителя». «Так давай вместе это сделаем. Я готов пообщаться с твоим водителем». Она улыбнулась, посмотрела мне в глаза, потом взяла за руку и сказала: «Я безумно рада, что ты готов помогать мне в решении таких вопросов. Это правда мило. Но сегодня я хочу побыть самостоятельной девочкой. Ты мне позволишь?» — спросила она. Я посмотрел на нее и понял, что у княжны все под контролем. «Хорошо, Ирина, я тогда буду ждать тебя тут». «Мерси, скоро буду». С небольшим поклоном сказала она и пошла в сторону автомобиля. Я стоял и смотрел, как Ирина что-то говорит водителю, и его лицо с каждой секундой становится все краснее, а глаза все шире. В какой-то момент он даже снял свою фуражку, и были видны капли пота на его лбу. Потом Ирина помахала мне рукой и позвала к себе. Я подошел. «Куда вы пойдете?» — наконец спросил он. «Тут рядом, в паре кварталов, есть хорошая кофейня», — сказал я. «Мы пойдем туда. Посидим, выпьем кофе, покушаем, поговорим. Не больше 2 часов, и я ее верну». Мужчина кивнул, приняв верное решение. «Хорошо. Я буду ждать вас там, на улице, у машины. Только, пожалуйста, не больше 2 часов. Иначе отец княгини начнет задавать вопросы, и мне придется все рассказать». «Спасибо вам». Я с искренней благодарностью пожал руку водителя. «Честное слово, все пройдет по плану. Только один момент. Я взял у Ирины медведя. Мы можем оставить нашего пушистого друга в машине? А то таскать его с собой не очень удобно». «Да, конечно. Положите на заднее сиденье», — сказал мужчина, и в уголках его глаз появились едва заметные морщинки, подобие улыбки. Он открыл заднюю дверь, и я усадил медведя на сиденье, пристегнув его ремнем безопасности для солидности. «Кстати, как вас зовут?» — спросил я, закрывая дверь. «Просто Игорь. Так и зовите». «Приятно познакомиться, Игорь. А меня Алексей зовут». «Взаимно», — ответил водитель, но в его голосе не было воодушевления. Я повернулся к Ирине и снова взял ее за руку. Ее ладонь была теплой и немного дрожала. «Ну что, пошли, княгиня?» Сказал я. Она смотрела на меня влюбленными глазами. Даже слегка непривычно. Больше не надо скрываться и прятаться. В этом, конечно, была какая-то романтика, но только не на постоянной основе. «Пошли, Алексей», — прошептала она, и ее пальцы сжали мои. «Ирина, а как у тебя получилось сделать так, что он так легко нас отпустил?» — спросил я у княжны. «Что такое ты ему сказала? Подкупила? Если да, то я готов оплатить нужную сумму». Она сильно рассмеялась, а потом ответила: «Нет, Алексей, тут дело не в деньгах совсем. Это чисто вопрос чести и совести. Недавно я заметила, что мой водитель Игорь завел роман на стороне с моим репетитором по английскому Сюзанной. Милая девушка, красивая, мне она нравится. И все бы ничего, если у двух взрослых людей есть чувства. Только вот есть одно «но». У него есть жена и двое маленьких детей. Я это совсем не одобряю. Неправильно это все. Но вот и пришлось его этим слегка шантажировать. Так что у него не было выбора, кроме как согласиться». «А с вами опасно иметь дело, княгиня Никулина. Благодарен судьбе, что я являюсь вашим союзником, а не врагом», — сказал я, улыбнувшись и посмотрев в ее голубые бездонные глаза. «Только если вы поступаете не по совести. А во всех остальных случаях я белая и пушистая», — поставила она финальную точку в нашем диалоге. Мы пошли по улице, и впервые за время общения между нами воцарилась тишина. Но это была не неловкая тишина, а спокойная, наполненная пониманием. Мы просто шли, держась за руки, периодически переглядывались и улыбались. Солнце светило нам в спину, создавая впереди забавные тени.